Глава 10. «К порталу?» — удивилась Вика. Она поднялась с кровати и почесала за ухом одного из своих псов, а затем и второго, ведь тот посмотрел с нескрываемой ревностью. «А где портал?» Я объяснил примерно его местоположение. «Точно сам пока не знаю, надо подобраться поближе. Но это не в наших землях, а чуть дальше. Впрочем, не столь важно». «Но там же опасно», — проговорила графиня. «Недалеко находится застава рода Кинковых». «А с ними мы тоже воюем», — улыбнулся я, на что девушка лишь грустно вздохнула. «Мы со всеми воюем. Пора тебе уже привыкнуть». Хотя это и показалось ей опасным, но Виктория все равно сразу начала собираться. Выпроводила меня из своей комнаты, но разговор не прекратила. Оттуда слышался грохот, как будто она двигала какую-то мебель. Но нет, это она просто облачается в свои легкие доспехи. «Тогда нужно подготовить броневик. Или несколько. Может, колонной туда поедем? Нет, тогда нас точно заметят». Общалась она в основном сама с собой. Я же просто стоял и ждал ее. «Зачем броневик, когда у нас есть верные скакуны?» И это стало для девушки сюрпризом. Нет, она любит кататься верхом, но давно этим не занималась. Все-таки лошадей распродали уже довольно давно, еще в самом начале войны. Я оседлал своего верного корги коня, тогда как Виктории достался иномирский конь. Большой, мощный, поджарый. Из ноздрей вырывались струи пара, и сам он то и дело пытался стряхнуть с себя девушку. Волки показали коню зубы, но он был не из робкого десятка, и потому лишь злобно заржал, продолжая брыкаться. «Ой, он меня не любит». Грустно вздохнула Вика и собралась слезть с коня, но я ей не позволил. «Дай ты ему леща, сразу успокоиться. С такими животными надо показать свою силу, иначе сами на шею залезут и будут скакать на тебе верхом. Или пусть куснут его за ляжки, а то обнаглел совсем». «Не надо кусать». Волки, услышав мое разрешение, уже собирались отведать конины, но девушка их остановила. «Я сама». Графиня замахнулась и дала коню подзатыльник, на что тот чуть было ее не скинул. Остановило его лишь рычание двух хищных монстров, что пристально следили за своей хозяйкой. Если хоть один волос с нее упадет, коня тут же разорвут на части, и он это понимал. Но характер свой показать все равно надо. «Не получилось», — снова расстроилась она. «Может, есть еще какой способ?» «Есть, конечно», — думал приказать корги усмирить глупца. Но в голову пришла другая мысль. «Врубай ауру, на полную». Виктория некоторое время помялась, но когда конь снова ее чуть не сбросил, послушалась меня. Даже отсюда я почувствовал, как смерть проникает мне под кожу. Волки довольно зарычали, почувствовав прилив некротики, и даже начали поскуливать от удовольствия, тогда как корги поморщился. Но он под моей защитой, и потому почти ничего не почувствовал, тогда как иномирский скакун тут же замер, боясь пошевелиться. Он смотрел в одну точку перед собой. Судя по глазам, он уверен, что на его спине сейчас сидит сама смерть. Никогда не видел, чтобы конь так старательно объезжал кочки. Меня даже на корге трясло куда сильнее, чем Вику на здоровенном мощном коне. Тот на полусогнутых ногах будто бы плыл по земле, и девушка с комфортом добралась до самого портала. Пока доехали, я уже успел разведать, что на той стороне от портала. Для меня это не проблема, ведь этим занялся Курлык. С той стороны чисто. Лишь неподалеку расположился довольно крупный лагерь. Разбойников? Но это по словам Пернатова. Тут уже надо самому посмотреть. В общем, портал что надо. Идеально подходит для моих задач. «Будем здесь ждать?» Девушка слезла с коня и привязала его к дереву, но я помотал головой. «Не привязывай. За ним корги присмотрит. Никуда не убегут, да?» Обратился я к своему скакуну, и тот выдал свое фирменное «эй-гик». «И зачем ждать? Пойдем в портал?» «В смысле?» — удивилась она. «Все же пойти в портал зачастую — это очень и очень рискованное мероприятие. Как минимум нужно подготовиться, взять с собой войска с магическими фильтрами, оружие и технику. Мы же просто пришли и собираемся туда нырнуть, словно это обыденное и совершенно обычное дело». «Они еще не готовы», — кивнул я на портал. «Сейчас на той стороне чисто, и я не вижу причин, почему бы там не прогуляться», — пожал я плечами и спокойно направился в сторону пространственного разлома. «Но...» — попыталась возразить Виктория. Но не придумала никаких аргументов, так что потопала по моим следам. «О, Все, как и говорил голубь. На той стороне портала пустынная местность. Сейчас те, кто открыл этот портал при помощи специального артефакта, собирают войска. Они уже разведали местность в нашем мире и потому готовятся к походу с учетом местности и погоды. Ведь бывает, что портал открывается в жарких странах. Или наоборот, там, где совсем холодно. Здесь же погода была прекрасная. Небо чистое и светит солнце. Насколько понял, тут уже ранняя весна, и снега практически нет. Вике явно жарко будет. Но с этим я ей помогу. Просто прикоснулся к ее руке и влил немного энергии, отрегулировав терморегуляцию до комфортного уровня. Девушка даже этого не заметила. Она ни разу не была в этом мире, и потому сейчас завороженно разглядывала все вокруг. Недалеко виднеется лиственный лесок. Там как раз начали распускаться почки, и ветви окрасились в салатовый цвет. Деревья здесь другие, но с такого расстояния выглядят точь-в-точь, как наши. Портал расположился на обочине дороги. Напротив тоже есть небольшая рощица, и я постоянно поглядывал в ту сторону. Но нас не заметили, и это хорошо. Можно дать Вике еще немного полюбоваться красотами местной нетронутой природы. Дорога, кстати, брусчатая. Читал, что такие делали у нас во времена Римской империи, причем делали так, что часть дорог сохранилась и до наших дней. Сразу возникают вопросы к родам, что занимаются устройством дорог в нашей стране. «Откуда ты все это знаешь?» Спустя 5 минут Виктория пришла в себя и повернулась ко мне. «Что тут никого нет?» «Ну, во-первых, от курлыка», — кивнул я на голубя, который зачем-то сейчас клевал брусчатку. «Что он там нашел? Навоз лошадиный? И потом будет нырять мне в кофе?» «А во-вторых, тут кое-кто есть», — я указал на рощицу. «Там стоит палатка с дозорными. Но они отвлеклись, и нас пока не заметили. Вообще-то я успел изучить противника. Уж не знаю, откуда у них этот артефакт, скорее всего, украли. Выглядят они как разбойники. И в лагере примерно 200 человек бойцов. Дозорные уже наклюкались, и сейчас им совершенно наплевать на портал. Так что разобраться с ними не составит труда». «О, да даже двигаться не пришлось». «Бобик, Барсик, вас!» Вика указала на палатку, и два монстра радостно рыча сорвались со своих мест. Бежали они наперегонки, впиваясь когтями в дорожный камень, а затем и взрывая землю, и уже через секунду со стороны палатки послышались пусть и короткие, но громкие крики часовых. Секунд 5 волкам хватило на то, чтобы прикончить дозорных в палатке, после чего они с довольными окровавленными мордами вернулись обратно к хозяйке. «Жестоко», — помотала головой, на что Виктория пожала плечами, мол, они явно не лучше. «А если там были женщины и дети?» Девушка резко побледнела. «А там...» — тихо проговорила она. «А кто там был?» «Дозорные», — пожал ей плечами. «Их надо было убить. Но в следующий раз старайся проверять информацию и не действовать бездумно. А то вдруг я пошутил». «Никак не привыкну, что ты немного от того...» Она попыталась подобрать слова. «Ну, шутки у тебя очень веселые. Все никак не нахохочусь». «Как-то так», — пожал ей плечами и улыбнулся. «Но ведь это не шутки. Вдруг голубь передал бы неправильную информацию. Волков надо контролировать, пользоваться связью. А Виктория этому пока не научилась. Видеть глазами своих питомцев — очень важное умение». «А почему, кстати, я не теряю сознание? Будто бы не в этом мире нахожусь, а в своем», — задумчиво проговорила девушка и снова увидела на моем лице улыбку. «Наверное, потому что ты лекарь, да?» «Молодец, угадала», — кивнул я. «Бобик, можешь лизнуть ей руку в качестве приза?» Один из псов тут же подорвался со своего места, но девушка отдернула руку и приказала ему сесть на место. Тот немного сутулился и потупил свой взгляд, но приказ выполнил. «А зачем мы здесь, кстати?» — опомнилась Виктория. «Все же наш поход в портал выглядел настолько обыденно и привычно, будто каждый день сюда ходим». «Да просто подумал, что мы мало времени проводим вместе», — пожал я плечами и пошел в сторону лагеря. «Как по мне, прекрасное место для прогулки». «Да ты романтик», — улыбнулась девушка и, взяв меня под локоть, пошла вместе со мной. «Но ведь можно было просто пригласить в ресторан. Я бы, кстати, не отказалась». «Ладно, приглашу потом. Почему бы и нет? Вопрос только, пустят ли нас туда. Иногда кажется, что в этом мире к нам куда лучше относятся, как минимум честнее. Иномирец видит тебя, иномирец нападает на тебя. Все просто. Тогда как аристократы, словно змеи, будут улыбаться тебе в глаза, при этом стоит подставить спину, как в нее тут же прилетит нож. Впрочем, плевать. Сюда я пришел не просто так, а для того, чтобы немного набраться сил и заодно усилить свой род. Думаю, несколько часов хватит для первой прогулки. Что я, что Виктория и ее псы, все мы сейчас впитываем концентрированную в воздухе энергию, постепенно становясь сильнее, развивая как источник, так и основные каналы и проводники. Моей целью был тот самый лагерь разбойников. Вскоре мы свернулись с дороги и отправились к нему через лес. И не зря, ведь лагерь этот непростой. Тут примерно 200 бойцов, выставлены часовые, хотя смотрят они за безопасностью довольно лениво. Нас в лесу не заметили, и этого достаточно. «Вот же козлы!» — тихо выругалась девушка, поняв, чем занимаются эти люди. В центре лагеря расположились клетки с рабами. Среди них были как богато одетые люди, так и обычные крестьяне. Видно, что им плевать, кого похищать. Главное, чтобы платили выкуп или покупали в качестве рабов. Да и портал открыли тоже они. Видимо, ограбили один из караванов, нашли там специальные артефакты и так попали в наш мир. Решили, что тут им уже тесно и пора грабить у нас. Ага, как же. Прямо сейчас они готовятся, ищут теплую одежду, но она им все равно не пригодится. Ведь я пришел сюда не просто на прогулку. Да и Виктория теперь гулять расхотела. Она злобно смотрела на ублюдков, что захватили в плен женщин и даже детей. Правда, парой часов тут не обойтись, ведь нападать в лоб было бы глупо. Воины здесь бывалые, опытные, могут дать отпор, но слишком недисциплинированные, потому тут надо действовать иначе. Три стрелы вылетели из зарослей одна за другой, и столько же тел безмолвно упали на подтаявший весенний снег. Но долго они там не пролежали. Волки пригнулись и в считанные секунды незаметно утащили тела подальше в лесные заросли, чтобы никто не нашел. Следом мы немного обошли лагерь и присмотрели еще несколько небольших групп. Затем перебрались к дороге. Там как раз отряд из 20 бойцов следовал в сторону портала. Вот только они не дошли. Их же товарищи восстали из мертвых и напали с разных сторон. А пока те отбивались от слабых зомби, я спокойно отстреливал их одного с другим. Ну и волки мне помогали. Они врезались в разрозненный строй врага, и те даже накричаться не успели. Острые когти разорвали их броню, разбили артефакты, а следом мощные челюсти впились в намирскую плоть. Правда, криков было достаточно, чтобы из лагеря отправился еще отряд посмотреть, что произошло. В этот раз 30 воинов, лучников и слабый маг. Они быстро прибыли к месту побоища и с ужасом разглядывали разбросанные по дороге окровавленные трупы, не понимая, что за монстр мог это сделать? Все-таки болты Курлык оперативно выдернул и отнес мне. «Что? Что за монстр это мог сделать?» — тихо проговорил маг, который осматривал растерзанные тела. «Боюсь представить, что это за зверь мог быть». «Ур!» — на голове одного из трупов все это время сидел голубь и только сейчас подал голос. Все тут же скинули оружие, лучники прицелились в него, и в глазах у них появился ужас. А голубь клюнул труп в глаз и... «Голубь-некромант!» — закричал один из воинов ближнего боя, ведь ездовой труп начал подниматься, тогда как пернатый так и продолжил сидеть на нем, будто бы повелевая армией мертвых. Все трупы начали хватать за ноги своих бывших товарищей, впиваться в них зубами и молотить кулаками. А паникующие воины истошно вопя пытались вырваться из мертвой хватки оживших зомби. Началась самая настоящая бойня. Зазвенела сталь. Загрохотали взрывы магии, воздух наполнился криками боли, и все это происходило под злобное урчение голубя на голове одного из мертвецов. «Сдохни, отродье!» — выкрикнул маг, и, ударив посохом об землю, заставил ближайшие растения потянуться к птице. Все это произошло в одно мгновение, и уклониться голубь не мог, но... Вытянутые лианы просто снесли голову зомби, тогда как пернатый растворился в воздухе, и появился над головой мага, скинув на него свою бомбу позора. Хотел в глаз клюнуть, но после такого передумал. «Ах ты!» Маг закрыл глаза, не обращая внимания на стекающую по лицу жижу, и сконцентрировал все свои силы для мощнейшего заклинания. Хищная лоза начала пробиваться сквозь брусчатку. На ней тут же стали вырастать шипы, готовые в любой момент выстрелить в разные стороны, но... «Да ты задрал!» Надоело смотреть за ним, поэтому я выпустил болт прямо в висок друиду, и на этом битва закончилась. Осталась только усыхающая лоза. Взять, что ли, саженец? Дома такие понадобятся. Но нет, его надо энергией подпитывать. Слишком затратно. Волки тем временем догоняли тех, кто успел разбежаться по лесам и полям. Свидетели мне не нужны. Пусть следующий отряд гадает, что тут произошло. А следующий отряд действительно появился. Курлык сообщил мне о приближении бойцов вовремя. На этот раз из лагеря вышла практически вся армия. Все слышали истошные крики в нескольких сотнях метров от дороги, и потому местный командир отдал приказ прийти на выручку. Тяжело им тут без раций, ничего не скажешь. И пока отряд шел к месту бойни, я с Викторией отправился в лагерь. Там осталось несколько групп дозорных, и сейчас они вовсю косились на дорогу. Но я-то напал из леса. Первыми выбежали волки. Они сразу врезались в группу бойцов и стали терзать их когтями. Вспыхивали защитные артефакты. Иногда воины применяли свою простую магию, но никакие раны не могли остановить разбушевавшихся зверей. На помощь этому отряду пришел другой. Ну как пришел? Немного не добежали 10 человек, а потом я перезарядил барабан, и остальные 6 упали на землю. Следующий отряд пришлось встретить в ближнем бою. Я чувствовал их приближение, но бегать и скрываться нет смысла. В любой момент вернется сотня бойцов. Надо сделать все максимально быстро. Отбросив арбалет в сторону, я вытащил клинок и напитал его энергией. Ко мне быстро приближался могучий воин, никак не меньше 6 ранга. Он кричал что-то невнятное и замахивался здоровенным молотом, но блокировать такие удары бессмысленно, поэтому я отскочил в сторону и... И мужик сдох. Виктория без дела не стояла. Она ударила ему в лицо сгустком энергии смерти, а следом вонзила свой дамский клинок прямо в сердце, пропустив по нему черную некротическую дымку. Мгновенная смерть, тут даже я не оживлю. Если за это не заплатят, конечно. И остальных 6 человек, что также бежали на нас с мечами, загрызли волки. У мертвия быстро расправились со своими противниками и сразу пришли на помощь к своей хозяйке. Следующие несколько часов пришлось побегать. Сначала в погоню за нами отправили небольшой отряд из 50 человек. Затем мы вернулись и попросили добавки. Как-то быстро закончилось. В лесу драться с мощными мертвыми волками было довольно глупо, тем более что я могу стрелять прямо из укрытия, целясь по биению сердец. Затем мы вернулись в лагерь и снова попытались спровоцировать врага на атаку. Но враг не тупой и решил остаться в обороне. Впрочем, мы тоже не гордые. Так что я просто издалека отстреливал разбойников одного за другим, тогда как голубь неустанно таскал застрявшие в трупах болты, а Вика поднимала убитых, знатно отвлекая остальных. Лагерь мы зачистили только к вечеру. Главаря удалось убить давно. Некоторые разбежались по лесам, и теперь за ними бегают волки. У тех аж азарт в глазах загорелся. Любят наши умертвия играть в догонялки. Но так как вскоре находиться в этом мире для Вики будет вредно, решил тут сильно не задерживаться и перейти сразу к делу. Помимо палаток и клеток с рабами, здесь было немало повозок. В них всевозможные товары. Рулоны, дорогой ткани, посуда, всевозможная утварь. А вот в палатках поинтереснее. Там мне удалось добыть немного золота и серебра, а также целый ворох артефактов, но бытовых. Все боевые использовались самими бойцами, да и те довольно слабые. «М-да», — недовольно пробурчал я, выбрасывая артефакт огневик обратно в сундук. «Неудачно вышло». «Что?» — удивленно посмотрела на меня девушка. «Ты хоть представляешь, сколько это стоит? Вот морозная сфера. Это же артефактный холодильник. Оно 1100 стоит». «Ага, иди продай», — усмехнулся я, а Виктория сразу погрустнела. «Действительно, продавать артефакты пока не получится. Но желательно так, чтобы нам голову не открутили». «Даже через Конакова или Черепанова не выйдет. Но не могу я доверять им полностью, и все тут. Как и любому другому аристократу. Тем более такие. Они даже не на вес золота, а куда дороже. И в этих сундуках их лежит на несколько миллионов. А еще в моем кабинете есть немало». Грузить сундуки пока не стали. Ведь пришел я сюда не за этим. Сначала надо закончить дело, и уже потом разобраться с трофеями. «Ты куда?» — окликнула меня Виктория, когда я направился в сторону выхода из большой палатки. «Набирать рабочую силу!» — усмехнулся я и пошел к клеткам, что стояли ровно по центру лагеря. «Господин!» — мужчина в дорогих одеяниях, лет 50 на вид, упал на колени и схватился за решетку. «Господин, отпустите меня! Я могу заплатить! Сколько скажете?» «Выпусти меня!» Чуть ли не в приказном тоне обратился ко мне какой-то парень лет 20. «Я гонец самого барона Анкридского и должен передать послание как можно скорее». Я не обращал внимания на них и просто шел, разглядывая каждую клетку. Ключи брать с собой не стал, замки довольно хлипкие, и чтобы их открыть, хватит удара когтистой лапы волка. «Спасибо, что спасли нас!» — воскликнул пухлый бородатый купец. «Спас?» — удивился я. «Ты вроде пока еще в клетке». Тот сразу поменялся в лице и вспотел. «А вот кто мне нужен. Большая группа людей, которых пригнали сюда из спаленной деревни неподалеку. Курлык видел ее, потому и рассказал. Разбойники захватили почти сотню селян, причем привели их всех, от мала до велика. Как обычно, больше всех всегда страдают беззащитные». «Бобик!» — подозвал я к себе зверя. «Вот этих всех отпускай, пусть идут. Поломай клетки», — указал я на купцов, гонцов и прочих важных людей. «А еще на тех, у кого бандитская внешность. Можете идти». Послышалась волна недоумения, затем слова благодарности. И Бобик несколькими ударами лапы разорвал замки на части, так что вскоре люди повалили на улицу. Кто-то сразу пошел по дороге, некоторые остались чего-то ждать, а один сразу подошел ко мне. «Ты сделал правильный выбор, намерец», — улыбнулся он и протянул мне руку. «Меня зовут Микай», — я ответил на рукопожатие, но тот, не отпуская руки, продолжил. «Если хочешь, могу помочь тебе выгодно продать эту чернь». Дальше он говорить не смог. Эх, надеялся, попадется адекватный намерец, с которым можно вести дела. Но нет, алчная тварь, желающая нажиться на страданиях других. Мужчина побледнел, но убивать его сразу не стал. «Бобик, держи его», — приказал я зверю, и тот, недовольно прорычав, схватил бедолагу зубами за руку. «Курлык, фас!» «А что, у меня голубь тоже боевой? Ему надо иногда тренироваться?» В небе послышалось воинственное урчание, и пернатый стремительно ударил по своей жертве клювом. Послышались крики боли, на которые я уже не обращал внимания. Убить с первого удара голубь не смог, так что теперь просто сидит на голове и заклёвывает ублюдка до смерти. Постепенно, не спеша. Я же обратился к остальным заключенным. Как раз все важные персоны поспешили уйти, и мы остались одни. Люди со страхом в глазах смотрели на меня, матери прижимали своих детей, мужчины закрывали своих жен. Страшненьких, кстати говоря, и даже очень. «Теперь, когда они ушли», — кивнул я в сторону дороги, а люди напряглись еще сильнее. «У меня есть предложение. Кто хочет перебраться в другой мир и служить мне?» «Господин иномерец, это же невозможно! Нас там сразу сожгут на костре!» — воскликнул один из крестьян, на что я лишь усмехнулся. Ко мне как раз подошла Вика, и она была удивлена не меньше, чем крестьяне. «Никто вас не сожжет. Условия работы обещаю достойные. Еда, кровь над головой, безопасность. Все это гарантирую лично». Всего их было порядка сотни, но согласились далеко не все. Примерно половина, но и то больше, чем я рассчитывал. Понятное дело, я отпустил всех. Те, кто не согласился, нервно поглядывали на Викиных волков, но звери смирно стояли и со скучающим видом подъедали остатки вражеской армии. Купцов я отпустил сразу, так как это им точно не нужно. Да и сомнительные личности мне ни к чему. А в моем мире полно крестьян, что страдают от войн-аристократов. Но своих я в обиду не дам, и теперь этих самых своих у меня стало гораздо больше.